идее, есть молоко, — сквозь зубы сообщил Аспирин, — и сода. «Принеси, — попросила Алена, — и дай мне еще одеяло, а то меня трясет». Через полчаса подействовало лекарство. На бледном лбу Алены выступил пот, она расслабилась, легла ровно, подмастив мешутку под бок. «Когда я тебя увидела в первый раз...» Она закрыла глаза судорожно, потянулась, как будто у нее ломило суставы. «Мне увиделось совершенно четко, что ты мертвый, такой же, как все здесь, страшный. Прошел себе дальше, и ладно, но ты вернулся, и оказалось, что ты живой. Показалось». «Ты бредишь?» — равнодушно сказал Аспирин. «Да», — Алена слабо усмехнулась. «Ты играешь на пианино?» «Давно, в детстве». «А чей инструмент?» «Родительский. Ну и я на нем учился. Как под горкой, под горой». Она набросила одеяло, струйки пота блестели на ее висках, на лбу, на шее, и несчастная футболка, в которой она ходила записываться в музыкальную школу, была мокрая насквозь. «Тебе надо переодеться», — сказал Аспирин. «Мне не во что», — она не открывала глаз. «Дай мне поспать». В стопке свежего из прачечной белья в шкафу он отыскал свою старую белую футболку. «Переоденься». Она с трудом раслепила глаза. «Спасибо. Отвернись». Алена заснула в обнимку со своим медведем. Аспирин пошел на кухню и заварил чаю. Вторую неделю он жил в вывихнутом мире, и ничего, ходил, разговаривал, даже денег успел заработать. Он устал, и потому сейчас думал, глядя в чашку, а может так надо, может ей в самом деле немного нужно, поживет, ладно, куплю ей скрипку, пусть хоть в свою музыкальную школу ходит. И в один из дней исчезнет так же внезапно, как и появилась. Придет босоногий в камуфляжных штанах, сыграет песню, кстати, на чем сыграет. И Алена уйдет, откуда пришла, где нет смерти, и вообще все довольны. Человек приспосабливается, иначе бы не выжил. Царапины затянутся, бомбилы откосят от статьи и загремят на какое-то время в дурку. Аспирин переживет, главное не трогать эту маленькую дрянь, никак не угрожать ей и не касаться медведя руками. А потом он что-нибудь придумает. В конце концов, плюнет на все и смотается в Лондон, а девочки с Мишкой не дадут визы, ох, не дадут. В окне стояла ночь, самая черная, самая глухая, уже осенняя. Стрелка ползла к половине четвертого. Аспирин сидел на кухне один, и ему хотелось выть от ноющей боли в надорванном ухе, от безысходности, от страха. А вдруг он сошел с ума? Вдруг он уже сошел с ума? Телефонная трубка, дохлый черный тюлень на белом столе. Вдруг разразилась звонком. Аспирин подпрыгнул на табуретке. «Простите», — сказал женский голос в трубке, — «вы еще не спите?» «Нет», — сказал Аспирин, обалдело хлопая глазами. «Ей лучше?» «Да, она заснула». «Очень хорошо. Я забыл вам сказать про уксусные обтирания. Если температура долго не падает, разбавляйте уксус водой». «Да, я знаю», — сказал Аспирин. В его памяти на секунду обозначились блеклые картинки детства, запах уксуса и противная тряпка на лбу. «Очень хорошо», — повторила соседка и замолчала, как будто ждала от него каких-то слов. Как будто нет ничего естественнее, чем звонить полузнакомому человеку в полчетвертого ночи. Аспирин молчал тоже. «Так, занести вам уксус?» — спросила соседка. Он налил ей армянского коньяка, она не отнекивалась, но и пила мало, больше грела бокал в ладонях, изучала коньячные ножки на стекле. «У вас есть дети?» — спросил Аспирин. Она покачала головой. «Только племянники. Вы, наверное, очень добрый человек. Почему вы так решили?» «Ну...» — Аспирин усмехнулся. «Пришли мне на помощь с уксусом и с этим, как его, ночью, хотя не обязаны были». «Ничего страшного», — она улыбнулась. «Я все равно не сплю после дежурства». «Я тоже не сплю». Он плеснул ей еще коньяка, хотя бокал был почти полон. «Вторую ночь уже, а завтра у меня еще утренний эфир с 9 часов. Я где-то читала, Женщина коснулась губами янтарной коньячной поверхности, что иногда, в некоторых случаях, дефицит сна и напряженная работа обладают терапевтическим эффектом. При душевных травмах, я имею в виду,